6.06.72. Утром опять пришлось спешить на мотобот. Вместе с Марком Аркадьевичем едем к начальству. Тепло, днем будет градусов 16. И это не предел, у нас 18 градусов жары бывает. Средняя температура июля и августа вообще 15 градусов. Пока ехали, поговорили с начальником. Он прямо предупредил, чтобы на такие подарки в дальнейшем не рассчитывал. Кое-что могут подкидывать, но сейчас призы организовали по просьбе и за деньги Петра Петровича. Даже фотоаппарат, тем более машина. Гриценко встретил нас как родных. «Пойдем», — говорит, — и ведет на склад промтоваров. Один корпус проходим, второй, заходим в третий и идем к морскому контейнеру. Семен Миронович открывает навесной замок и распахивает половинку двери. «Дывысь», — приказывает с неповторимым малорусским говором. Заглядываю. Интересно же. Внутри принайтован автомобиль. Редкая и бесполезная вещь в наших краях. Хотя и вездеход, легендарный ГАЗ-69. Под ним, на нем и по задней стене стоят ящики, тоже намертво зафиксированные. Контейнер в длину чуть меньше 6 метров. Автомобиль около 4, так что внутри из-за ящиков довольно тесно. Хотя можно протиснуться по стеночкам. «Мы тебе получше Явы подарок нашли», — напыжился снабженец. «Прямо с контейнерами возьмешь. В нем на материк отправишь, а там покатаешься». «Спасибо большое», — потрясенно бормочу я. «Вояки потеряли газик, а мы нашли», — начальство подмигнуло. «У них командование сменилось, а контейнер остался сиротой. Ну, я его к нам и перетянул. Газик — хорошая машина для сельских просторов. Законсервирована, как положено, для длительного хранения. 8-местная, 2 бензобака. Распакуешь, тент установишь. Видишь ящики? Ремкомплект. Принято так у вояк на хранении. Можно было бы продать. С руками отъезжающие оторвали бы. Но продать нельзя. А наградить можно». Гриценко опять подмигнул. «У вас с 9 класса автодела на уроках труда проходят. В 10 на права сдашь. На материке любая девка твоей будет. На, возьми». Благодетель вынул из прикрепленного на внутренней стороне двери ящичка большой пакет с надписью «Опись хранения». «Почитай, что в комплекте есть». «А вот и документы на автомобиль». Он дает картонную папку на завязочках. «В милицию отнесешь, они оформят. С ними уже обговорено». Пока мы возвращаемся в кабинет, я рассыпался в благодарностях. В «Союзе» ГАЗ-69 купить частнику было почти невозможно. А вот наградить, как меня сейчас, вполне могли. Особенно с учетом рабочей должности, ученика-слесаря. Кто понимает, для дальнейшей карьеры такая работа полезна. В моем личном деле в графе «Социальное положение» стоит «Рабочий», а при прочих равных такая запись важна везде, от поступления в институт до приема в партию. В СССР была обязательная разнарядка на социальный состав многих коллективов и общественных организаций. Рабочие везде имели приоритет. Следующий тур марлезонского балета начался с выкладывания на стол стопы документов. «Марк Аркадьевич за тебя просил еще до соревнований. Говорит, человек хороший и работник золотой. Теперь и сам вижу. Парень ты понимающий. Твой начальник предложил тебе страну показать перед санаторием». На столе разложили проездные документы. «Послезавтра я сажусь на теплоход и иду. По морю плавает только дерьмо и рыбы. В Петропавловск». Пересаживаюсь на лучший лайнер страны «Советский Союз» и добираюсь до Владивостока. Прибываю утром, вечером сажусь на фирменный поезд «Россия», следующий по маршруту «Владивосток-Москва». Через 6 дней оказываюсь в Москве, на Ярославском вокзале. Перебираюсь на Курский и еду в Туапсе, в санаторий «Голубое море». Каюты класса люкс, а купе СВ. Прокачусь, посмотрю страну. Время в пути мне в отпуск не засчитают, хотя и не оплатят. Потом 22 дня отдыхаю, купаюсь, лечусь. После санатория сажусь на самолет до Москвы. Там пересаживаюсь на прямой рейс до Петропавловска. Ну а оттуда Як-40 доставит меня домой. Вообще, таким маршрутом наши иногда ездили. Он считался козырным и интересным. Разом отдохнешь в пути и страну посмотришь, тем более в люксе. Но больше 2 недель в дороге. Не выдаю своих мыслей, а наоборот добавляю сахара в голос. Затем идем отмечаться в райком. Пока пьем чай с третьим секретарем и инструктором, приносят кофр. Кофр, не футляр. Мне поясняют, что вообще-то фотоаппарат для журналиста доставали, но он, очень нехороший человек, перебрался в Камчатскую правду, в Петропавловск, бросив нашу зарю коммунизма. Посмотрим, кто там ему хоть карандаш купит. В кофре, конечно, не Пентагон-6, а вполне себе Пентакон-6-ТЛ-2. Прекрасный ГДРовский фотоаппарат для профессионалов. С двумя сменными шахтами, тремя объективами, штативом, фотовспышкой и еще какими-то прибамбасами, которые даже не успел рассмотреть. Опять пришлось рассыпаться в благодарностях. В кабинет зашел секретарь райкома ВЛКСМ, и мы застряли еще на час. Получаю наказ активно работать в следующем учебном году в школьном комитете комсомола. Меня туда выберут, вопрос уже решенный. До мотобота остается куча времени. Марк Аркадьевич повел меня погулять по поселку. Не спеша мы дошли до интерната для детей оленеводов. У моего начальника там было какое-то дело. Зашли. Местный воспитатель, коряк, дал толстый пакет шефу, что-то получил от него в пухлом конверте и повел смотреть интернат. Обычное общежитие, хотя обитателей нет. Только недавно выпустили 10 класс, а остальных отправили в семьи или на практику в оленеводческие бригады. Больше дел никаких не было. Я предложил зайти в больничку. Однако без гостинцев пациентов навещать неудобно, надо закупиться. Магазин такой же, как и в нашем поселке. Вместо молока – сгущенка, вместо яиц – яичный порошок. Из мяса – оленина и много вкусной тушенки. Ни овощей, ни фруктов. Зато куча соков в трехлитровых баллонах, болгарских компотов в банках и нектаров. Вкуснейших соков с мякотью в полулитровых бутылках. Только на Камчатке я ел банановый компот. Кусочки банана, залитые вкусной водичкой, запечатанные в низкую жестяную банку. Накупив целую сетку компотов и кульков с пряниками-конфетами, я оставил шефа с кофром, а сам стал вызывать Кимбу под окнами женского отделения районной больнички. Туда мужчин не пускали. Машка располнела, в казенном халате и белой рубахе стала не похожа сама на себя. Сначала немного смущалась, но, видимо, уже привыкла к своему положению. Взяла через окно передачу, и мы поболтали об аттестатах. Ей поставили оценки по годовым. Дома мама не особо удивилась скорой поездке. Только велела собрать вещи, однако не спросила, хватит ли денег. Она у меня такая. Вроде любит меня, но странную любовью. Днем прилетел отчим, еле вырвался на пару дней. Выдал подарок на окончание восьмилетки. Переносной радиоприемник «Спидола 207» рижского производства, лучшего в Союзе. Батюня про деньги спрашивать не стал, просто сунул 300 рублей на мороженое. Про веритас в чемоданчике и новую квартиру мама напела, а я рассказал про машину и мотоцикл с коляской. «Нахрена они нам?» — поинтересовался умный человек, но, узнав про контейнер и что технику отдают за бесплатно, обрадовался. Попик огорчился моему отъезду. Ему-то целое лето в поселке болтаться придется. Скучно будет, когда многие разъедутся. Жека говорил только о Юне, а Юрка Семенюк сам уезжал в лагерь на материк. С Ириской чуток поболтал. Она тоже остается. Еще встретил Соню. Она единственная из ребят меня выслушала. Спросил, что привезти ей с материка. Сказала, сам хоть вернись. Сразу после ужина ушел к себе смотреть подарки. Кофры, само собой, в первую очередь. Фотоаппарат классный, объективы крутые, остальные прибамбасы, наверное, вверх совершенства. Жаль, пользоваться толком не умею. В прошлой жизни фотографировал, но редко. На сладкой оставил запечатанный в толстый целлофан пакет с описью хранения. На первом же листе написано требование, чтобы данная единица хранения номер такой-то обязательно хранилась на охраняемой территории и прочее, и прочее, и прочее. Этот лист можно выбросить. Второй лист содержит акт сдачи приемки. Третий — поверочный график с графами для подписи проверяющих. Тоже на выброс. А вот дальше — ведомость с указанием, где и что лежит, с номерами ящиков и списком единиц хранения. Следующая брошюра размножена на «Эре» и содержит инструкцию по порядку расконсервации автомобиля ГАЗ-69, тоже с номерами ящиков. Оказывается, в контейнере есть не только жидкость для снятия масляной пленки, керосин, что ли, и ветошь, но даже емкость для слива консервационных жидкостей. У военных в СССР инструкции писались для олигофренов, годных только на то, чтобы приносить домашние тапочки. И правильно. Если можно выбрать, как сделать, исполнитель сделает неправильно. Много раз в том убеждался. За что в прошлой жизни любил работать с армейцами? За порядок. С ними процентов 30 рабочего времени занимало написание инструкций, рисование блок-схем и комментирование программного кода. Зато как удобно было потом. После распада Союза такие сложности и ненужности канули в лету, и если уходил программист, разобраться в его исходном коде уже не мог никто. Только перед моей пенсией потихонечку в крупных фирмах стали возвращаться к старой практике. Так вот, если следовать инструкции, то машину расконсервировать и собрать может любой автомеханик. Благо, полный набор инструментов здесь же хранится. Следующие несколько листов были скреплены скрепкой и содержали ведомость ЗИП автомобиля ГАЗ-69 для Советской армии и военно-морского флота. Большой список запасных частей, инструментов и оборудования, которое должно стоять на автомобиле, и схема их расположения. Отсюда узнал многое. Например, малая саперная лопата, не путать с малой пехотной лопатой, и топор мне положены, а пила поперечная, увы, она только на каждой десятой машине. Или что крепление для автомата ставится у сиденья водителя, что ящик для комплекта дезактивационного оборудования ДК-4 вешается внутри стенки заднего борта, а 20-литровый канистра — снаружи. Хотя, пока нет ядерной войны, ДК-4 никому не нужен, а канистру мигом сопрут. В общем, много полезного у меня появилось, но много и ненужного. Не было забот, купила баба порося. Где собирать автомобиль? В поселке или на материке? Где взять гараж? В Москве ведь и угнать могут. Ладно, разберемся.